Глава 5. Свежим взглядом раскрыв дверцы шкафа, оцениваю свой, да, теперь уже свой гардероб. А ведь он побольше, чем у того же Тома Сойера, имевшего только костюм и другой костюм. На фоне мальчишек моего района я богат как крес. «У Лайра от твоего удара синячище здоровенный». Николас ел презентованную мной лепешку, что нисколько не мешало ему говорить. «Ловко ты от них сбежал. Ха! И Вальке с Марком досталось. Он сейчас злой, как демон. Зачем ты вообще туда к закрытию базара попёрся? Говорят, меня искал». «Я в это время у наемников двор подметаю. Ты же знаешь об этом». «У меня 4 штанов, в том числе и те, в которых Степ ходил в школу, и пошитые чуть более недели назад, ни разу не ношенные. По идее, в церковь надо идти в обновке, но мне их почему-то жалко». «Забыл про твою подработку у наемников, Ник». Прикасаюсь пальцем к шишке. «Хотел сходить с тобой к трактиру Одноглазого. Возле него всегда вечером драки». Мальчишки часто подрабатывали, доставляя крепко побитых или сильно подвыпивших горожан домой. Главное правильно определить платежеспособность клиента и его готовность отблагодарить. Иногда случалось так, что надрываться приходилось задарма. Второй раз полученное угощение окончательно убедило гостя, что у меня точно с головой что-то не так стало. И это его отнюдь не огорчало. Надел вчерашние портки, а вот рубаху сменил. Их у меня аж 7, все на завязках. Хотя про пуговицы здесь давно знают, только используют лишь на верхних одеждах. «Дай еще раз посмотреть шишку», — просит Николас, облизывая крошки с грязных пальцев и ладони. «Перебьешься», — отказываюсь. «Раз посмотрел и хватит. Так. Я сейчас иду в церковь». «Зачем?» — удивляется приятель. «Не объяснять же ему, что мне все хочется своими глазами увидеть. Памяти Степа не хватает. Нет ощущений сопричастности. Будто бы черно-белый старый фильм посмотрел. Затем дядька хочет, чтобы я помолился сегодня. Ты со мной? Нет?» В памяти надежно слово в слово уложены все 12 молитв малого круга. Для тех, кто не принял сан, вполне достаточно. Нет, даже избыточно. Мало кто из паствы знает хотя бы половину. Для чего-то Ригер попросил Эльзу, весьма набожную особу, выучить сироту всему, что написано в требнике. «Ладно», — великодушно соглашается Николас. «До храма провожу и подожду на паперти. А внутрь кто же меня пустит?» Он смеется, разглядывая свои латанные-перелатанные штаны, деревянные башмаки на босу ногу и затертую почти до дыр рубашку, в которую можно впихнуть 2 таких, как он. «Возможно, и тебя тоже прогонят». «Это почему это?» «Ты не слышал? Там вся герцогская семья будет». Обычно местный правитель и его домочадцы молились в замке. Там у них имелась своя церквушка. В главный городской храм они ходили только по большим праздникам, а сегодня просто выходной день. С чего вдруг герцогу Виталию надумалось выйти в город? У меня 2 куртки. Демисезонная и подбитая кроличьим мехом зимняя. Обойдусь без обеих. На улице днем разогревает. Когда я возвращал одежду назад в шкаф, и рука коснулась меха, память Степа подкинула, как опекун дважды пытался разводить кроликов, которые по какой-то причине так у него и не прижились. Дохли. Во дворе от рухнувшего бизнеса Ригера остались клетки, и мой предшественник уже договорился с рабом толстяка Эшли их продать. Понимаю, что парень готов был продешевить, взяв всего половину драхмы, то есть 50 зольдов, за 4 крепкие конструкции из осины. Наверное, из-за приезда маркизы Агнии решили почтить главную церковь своим присутствием. Высказываю предположение. Тогда да, меня тоже не впустят внутрь. Но ничего, мы и на площади и молитву произнесем, и на благородных поглазеем. и на то, что там еще будет интересненького. Дядька говорит, состоится помилование пленных вергийцев, тех, кто вчера на арене победил. Кстати, если у меня получится с ним опять договориться, пойдешь гладиаторские бои завтра смотреть из-под трибун? Между настилами и скамьями амфитеатра имелись большие щели, и под полом можно было найти места, где ноги зрителей не загораживали обзор. «Спрашиваешь?» — обрадовался Николас. Запрета на кровавые зрелища для детей не существовало. Одноклассники и одноклассницы Степа довольно часто ходили смотреть бои. Только вот в отличие от Римской империи, здесь это зрелище платное, а потому не всем доступное. Хотя даже самые нищие старались скопить нужные средства, чтобы изредка баловать себя любимым развлечением. Самые дешевые места стоили от 40 зольдов и выше, в зависимости от программы зрелищ. Естественно, дармовщинку любили все, поэтому мои слова вызвали у приятеля такой энтузиазм. «Подожди». Останавливаю приятеля в коридоре. Окунаю руки в ведро с водой и приглаживаю волосы, которые после помывки дурно пахнувшим мылом топорщатся в разные стороны. Да к тому же слегка завиваются, как кудряшки у девчонок. Стрижет меня дядька сам, большими ножницами, какие обычно используются для получения шерсти с овец. Такую стрижку моя супруга называла «Я упала с самосвала», тормозила головой. Правда, ножницы у опекуна наточены до бритвенной остроты, как и остальные колющие, рубящие предметы в доме. Ригер любил подолгу сидеть, размышлять и точить оселком. Точить, точить. Медитировал, похоже, очищал сознание от мыслей. «Для кого это ты так прихорашиваешься?» — засмеялся Николас. У парня было хорошее настроение. Перекусил, да еще получил надежду попасть в амфитеатр. Пусть со служебного входа и не на трибуны. «Не твое дело!» — толкаю приятеля к выходу. «Лучше скажи, если Марк и его друзья опять попытаются на меня напасть, ты на чьей стороне будешь?» «На твоей, конечно!» Уверенно отвечает парнишка, глядя, как я закрываю дверь на замок. «У нас с дядей единственный запирающий механизм. Приходится выбирать между входом в дом и калиткой». «Степ, они больше на тебя не полезут. Они бы и вчера не стали, если бы не эта дурочка Валька. У Марка же мальцы одни, а его ты впечатлил. Не, не полезут больше». Когда выходим на Каштановую, то попадаем в большой людской поток. В городе имеется десяток церквей, но большинство религиозных горожан для молитв явно выбрали сегодня главный собор. Неллер считался самым маленьким из 6 административных центров провинций, но Степу он казался огромным — 25 тысяч жителей. Это же уйма народа! Хотя город герцога Виталия уступал числом жителей и размерами Армаю, Гиверу, Ламберу, Ворску, Ультиару или тем более столичному Рансбуру, где насчитывалось почти 100 000 жителей, зато по площади его самое северное, на границе с Вергией, владение было больше остальных, уступая лишь королевскому домену. Треть территории Неллерской провинции принадлежала королю или церкви. Но после того, как герцоги 150 лет назад вырвали из рук больного монарха хартию о единении, они получили право сбора налогов и суда на всех землях провинций, а не только своих феодов. Кто проверит, какая часть доли короля или создателя не прилипает к рукам герцогов? Так что, как я понимаю, наш Виталий на фоне других своих коллег ничуть не бедный родственник. «Смотри, видишь, Юлька!» — дернул меня за рукав приятель. «Эй, рабыня!» — позвал он девчонку. «А ты почему разгуливаешь?» Мы только что миновали Людкину площадь и повернули в левый из 4 проходов, куда шло и большинство других горожан. Больше половины лавок и магазинов до полудня работать не будут, и посетителей до обеда мало, и самим владельцам хочется сходить в церкви, Даже если набожностью не отличаются, послушать проповеди и пение не отказываются. В противоположность лавочникам, торговцы с уличных прилавков, лотков или коробейники, наоборот, выросли численно. Возле одного торговца пирожками и стояла соседская девчонка, глотая слюни. Похоже, какие-то деньги у нее имелись. Слюнки от умопомрачительного аромата сдобы текли, но ей и о сестрах надо было помнить. «Привет, Ник! О, вчерашний дважды герой!» Она с иронией посмотрела на меня. «Один раз тебя побили, другой раз ты. Только синяков тебе наставили, чистюли, а отыгрался ты на наших ребятах. Так получилось. А правда тебе не влетит, что смылась от хозяйки?» «С чего вдруг?» — хихикнула Юлька. «У меня выходной». Рабство в Паргее, во всяком случае на континенте Итерика, носило весьма мягкий характер. Хозяева своих невольников могли наказывать, но не имели права убить или покалечить. Если кто-то из рабов совершал преступления или проступки, достойные смерти, то решение о казни и способе ее осуществления принимал районный судья. А еще невольников не могли морить голодом и оставлять без одного выходного дня в неделю. На таких условиях находились те, кто из-за нужды сам продавался в рабство или отдавал в него своих детей на определенный период. Николас не оставлял попыток поддеть подружку. «Вот ты и нюхаешь, ходишь. Вкусно?» — спрашивает он, сам глотая слюнки. А вчерашний пятак от милости маркизы уже проел. «А денежек-то у нас нет!» Плаксиво кривляется приятель. Глядя, как девочка поправляет на тонкой шее веревку из конского волоса с биркой, на которой выбито имя ее хозяйки, старухи Изабетты, чувствую поднявшуюся жалость. Ребенок ведь совсем, 13 лет. Знаю, что паргейские детишки не мои земные современники, а настоящие крысята, ищут любую работу. Это да, но и при случае в темноте сбить с ног какого-нибудь заплутавшего пьяницу, запинать его и оставить без денег могут, не мучаясь угрызениями совести. Таких прецедентов Степ знал не меньше 3. Сам не участвовал, а наблюдать наблюдал. В кармане у меня, спасибо дяде, 10 зольдов. Хватит и на мясной пирожок за 8, но я покупаю 2 с капустой и яйцом. Один отдаю девчонке, другой разламываю и делюсь с Николасом. «Держите!» — улыбаюсь. «Степ!» — Юлька без промедления хватает предложенное, смотрит на меня с изумлением и впивается зубами в угощение. «Ты не пошутил?» Поясняет ей приятель, а проживав, повторяет. Его как вчера по башке стукнули, он странный стал. Покажи ей шишку. Да отстань ты от меня уже с этой шишкой. Другого развлечения, что ли, нет? Беру его за рукав и тяну. У церкви интереснее зрелища будут. Пройдя ростовщическую, сразу же оказались на большой, заполненной людьми площади. Перед величественным собором, ничуть не уступавшим красотой и размерами Кёльнскому, где мне однажды удалось побывать, воины герцога и городская стража плотными рядами окружили пространство с половину футбольного поля. Внутрь периметра пропускали только уважаемых горожан и горожанок, без детей. Остальные толпились вокруг. Ригера с Эльзой наверняка пропустили. Сержантские галочки на груди дают привилегии даже совсем небогатым прихожанам церкви Создателя. «Едут!» — восхищенно выдохнула Юлька, прижавшись ко мне под давлением толпы. «Да уж, Степ такое зрелище видел всего 2, а я так и вовсе ни разу. Колонну из 4 покрытых позолотой карет, в которые были впряжены 4 белых лошадей, сопровождало не менее 5 десятков кавалеристов герцога, блестевших начищенными железными латами и открытыми шлемами. Копья были украшены треугольными флажками, как и их плащи синего цвета, цвета неллеров. Бронзовые щиты, привязанные к задним лукам сёдел, демонстрировали зрителям злые морды оскалившихся медведей. Это, надо понимать, наш герб. Крики и шум народ поднял такие, что чуть не глохну. От того, чтобы поморщиться, сдержался. Не так поймут. Оскорбление в адрес герцога и членов его семьи здесь приравнивается к убийству, а наказывается иногда строже. Что понимается под оскорблением, точных критериев я не знаю, поэтому осторожничаю. «Слава нашему герцогу! Слава герцогине! Слава маркизам!» Крики несутся по мере того, как из экипажей появляется сам Виталий, его жена Мария, а затем дети. 27-летний Джей и 22-летняя полковник королевской армии Агния. В Кранце, как и во многих других королевствах, нет строгих правил наследования. Любой феодал, включая монарха, может назначить своим преемником жену или любого из своих детей, невзирая на их старшинство или пол. Даже при наличии десятка взрослых сыновей можно сделать наследником и только что родившуюся девочку. Впрочем, в роду Неллеров давно все определилось. Официальная наследница — герцогиня Мария, а ей наследует сын. Перед маркизой Агнией имелся выбор — выйти замуж, остаться на содержании рода, получив в пожизненное владение какое-нибудь имение, поступить в один из трех церковных орденов, либо отправиться на королевскую службу — военную или дворцовую. Маркиза Неллерская, будучи, как и все в ее роду, сильной одаренной, выбрала армию и сейчас являлась полковником Восточной армии, откуда вчера приехала в отпуск. В здешних школах введена трехбальная система оценок. Плохо, средне и хорошо. У Степа нет. Уже у меня по истории королевского и герцогского родов твердая четверка. Знаю даже тех из Неллеров, кто не носит вообще никаких титулов. Дети маркизов и виконтов становятся обычными дворянами. Я об этом уже размышлял. Ну да ничего. Повторение — мать учения. «Эй, Степ!» — стучит кулаком мне в бок Юлька. «Тебя твои богатенькие дружки приметили, те самые. Пробираются к нам. Она думает, что испугаюсь?» «Зря, девочка. Я и сам их заметил, хотя с удовольствием наблюдал, как важно восшествуют по ступеням собора местные повелители, особенно их женская часть. Длинные с шлейфом платья. Ага, стирать-то не самим. Россыпи драгоценностей и хорошо очерченные фигурки герцогини и маркизы. Красавицы. Жаль, морды надменные. Я смог рассмотреть. Зрение теперь великолепное, а не -2 на левом и -3 на правом. Думал, герцог посмотрит на коленопреклоненных пленников, вчерашних победителей в гладиаторских боях, стоявших сбоку лестницы на коленях, закованные в цепи. Но правитель Неллера прошествовал, глядя перед собой. На верхней площадке его ждал епископ, протянувший вперед обе руки, одну старшему брату, другую его супруге-герцогине. Маркизы удостоились благосклонного кивка. Здесь, в соборе, Рональд Неллерский самый главный. «Смотри, Верда!» Слышу за спиной голос Айтера, сына судьи Холмского района. «До нашего сиротинки наконец-то дошло. За кем ему надлежит бегать? За грязной рабыней? Да, Степ?» Оборачиваюсь. Вижу четверых одноклассников. Ко вчерашним трем добавилась толстушка Гертруда, дочь богатого лесоторговца. Улыбаюсь им с нотками грусти. В бой рвется Николас. Чувствую это спиной и крепко сжимаю запястье горячего кренского парнишки. «Ты прав, Айтер», — киваю. «Спасибо вам, ребята, мозги мне прочистили. Верда, ты меня прости, что надоедал своим вниманием. Больше такого не будет». «Нет, правда, ты самая красивая девочка, лучше всех. Только кто я перед тобой?» «Никто». Вздыхаю и стираю с лица грустную улыбку. Сын судьи и его приятель Чибит удивленно переглядываются. Гертруда с завистью смотрит на подругу, а у той смесь ехидства и надменности сменяется задумчивостью и интересом. «Эх, дурочка, если захочу, ты уже через пару недель с рук у меня есть начнешь и хвостом за мной бегать. Будь благодарна Создателю, что мне такая самовлюбленная кривляка не нужна ни для дружбы, ни для вражды или мести. Хотя, надо признать, Верда со временем вырастет в настоящую красавицу. Удержать Николаса у меня не получается, но так даже лучше. Он выскочил передо мной, расправив свои неширокие плечи и выкрикнул. «Вы ему здоровенную шишку на голове поставили! Степ, покажи!» «Я тебя убью, Ник, еще раз про нее скажешь!» «Он даже заговаривается теперь! Только покажитесь в нашем районе! Мы с пацанами вас быстро проучим!» «Ох, напугал, вонючка!» Чибит сплюнул под ноги Николасу. «Скажу отцу, вас там всех выпарят и отправят ров от дерьма чистить!» Угроза прозвучала серьезная. Его папаша являлся лейтенантом стражи. Ни нищие ребятне тягаться со здешними мажорами. Наши мальчишеские разборки внимания не привлекали, утонув в гуле толпы. Богослужение шло не только внутри собора. За спинами солдат и стражников ходили жрецы и читали молитвы, к которым присоединялись горожане, не удостоившиеся чести пройти за отцепление. «Тихо вы!» Остановила готовый вспыхнуть конфликт дочь городского советника. «Жрец идет сюда, и вы нашли место, где ругаться». Провокаторша неожиданно вдруг стала миротворцем, а на меня старается не смотреть. «Ха, да она же смущается». Разворачиваю Ника и сам поворачиваюсь лицом к церкви, подхватываю за жрецом восьмую молитву. Я-то знаю молитву на зубок, а вот окружающие произносят лишь окончание строк. Одноклассники исчезли, пока я стоял, склонив голову. Видимо, Верда утащила. «Пошли отсюда», — предложил Ник. «Все настроение испортили. А я хочу посмотреть, как наши правители выйдут из церкви», — отказалась Юлька. «Еще же пленных должны помиловать. Видели, какая красивая диадема на маркизе?» «Такую же хочешь?» — спросил приятель. — Хочу. Им смешно. Они и смеются. А у меня опять комок в горле, но поддерживаю веселье, чтобы не выделяться.